Глава 21. Правильно, не потому, что на битву шла маленькая девочка, а потому, что на битву шли все. Когда-то боги установили купол, защитивший Рувинию от всех внешних врагов. Они тогда установили купол, объединившись все вместе, и светлые боги, и темные. И вот теперь, когда такой разлад среди богов, понадобится сила всех, в ком есть божественная искра. И вдруг совершенно неожиданно мне в голову пришла мысль, а так ли нужен этот купол? Зачем нам отгораживаться от мира? Не лучше ли будет с миром взаимодействовать, например, торговать? Или ездить в другие страны, чтобы посмотреть, как там живут люди? Это же на самом деле очень интересно, как живут другие народы. Может, и ну его, этот купол? Эта мысль оказалась настолько неожиданной, что я аж запнулся и чуть не растянулся во весь рост. Дальше я шел, аккуратно рассматривая мысль со всех сторон, и с ужасом понимал, моя душа отзывается на нее нормально, я не чувствую протеста. Это нужно было с кем-то обсудить, но я не знал с кем. С Демой? Он мне не ответит. Да и занят он, дорогу показывает. С богами? Так они лица заинтересованные. Плюс я уже достаточно пообщался с ними, чтобы понять. Я не хочу, чтобы они определяли мою жизнь. Из-за их бездействия погибло столько людей. Обсудить с друзьями? Да из всех есть, в общем-то, только один, с кем я могу свободно говорить на любые темы. Я оглянулся в поисках Арика. Мой бандерлог Аристарх XIII шел, склонив голову. Видно было, что его одолевают думки. Чуть притормозив и дождавшись своего товарища, я пошел рядом с ним. — Ты что-то хотел? — спросил меня Арик. Я кивнул. Поговорить, только не знаю как. Арик заинтересованно посмотрел на меня, потом обвел толпу взглядом и тоже кивнул. Наверняка понял, что я не хочу говорить при свидетелях. Подумав немного, он спросил. Помнишь, в лесу мы с тобой тренировались в одной технике? Я сразу понял, что он говорит о телепатии. Как-то так получилось, что с тех пор нам было совсем не до нее. Но сейчас было бы здорово именно так обсудить мои внезапные мысли. «Предлагаешь потренироваться?» — спросил я. «А почему нет?» — усмехнулся Арик. «Я помнил, что в прошлый раз у нас получилось передавать только самые простые образы. А тут разговор предстоял не самый простой. Но попробовать стоило. Сосредоточившись, я постарался вызвать образ купола и передать его Арику с вопросом, зачем его сохранять. Арик удивленно глянул на меня, а потом усмехнулся и тоже мысленно ответил. «Как ни странно, я думаю о том же». «И что именно думаешь?» — спросил я. «Слепая вера больше не работает. Люди слишком долго были отрезаны от богов и перестали полагаться на них», — ответил Арик. «Они больше не верят богам. А некоторые вовсе не верят в богов. Слишком долго те бездействовали». Арик повторил мои мысли. «Не полностью, конечно, но тем не менее». «Я хочу посмотреть мир», — сказал я. Но Арик как будто не услышал меня. Он продолжал. «С другой стороны, защита нужна, и это несомненно. Если не будет купола, как долго мы сможем продержаться?» «Ты думаешь, нам действительно будут угрожать другие страны?» — спросил я. Арик внимательно посмотрел на меня. Потом вздохнул и ответил уже голосом. «Может, будут, а может, не будут. Не узнаем, пока купол не падет. Но вдруг нападут. И что тогда?» В его словах был смысл. В любом случае, если ты силен, то другие поостерегутся нападать. Так что Арик прав. Прежде чем убирать купол, нужно подготовиться. Как минимум узнать, что там за куполом. Как живут люди в других странах. Какой у них уровень развития. Какие потребности, настроения в обществе. Я поймал себя на том, что придумываю способы, как сделать Рувинию сильнее, и сам себе усмехнулся. Я себя-то сделать сильнее не могу, а тут целую страну. Понятно, что тут все жители должны решать, а не я один. Чтоб никак с Сан Санычем. Сан Саныч. Мои мысли перешли на него. Возможно, он тоже столкнулся с бездействием богов. Или даже пострадал от них. Иначе откуда такая ненависть? Нет, я не оправдывал этого урода. Но впервые за все время мне захотелось понять, в чем причина его поступков. Ведь должна же у такой ненависти быть причина. А в чем причина моих сомнений? Я усмехнулся. Ну, тут-то все понятно. Сколько раз было такое, что Григорий Ефимович с Агафьей Ефимовной не воспринимали нас всерьез? Да и сейчас, как мне кажется, не воспринимают. А сколько раз бездействовали? В том же лесу. Нужно было тренироваться, готовиться к бою, сделать акцент именно на боевых техниках, продумать оборону, научить нас маскироваться, ловушки там устроить или еще что. Тем более, что они лучше нас знали, как вооружены спецназовцы. И не было сделано ничего. Светлые боги просто ждали, когда на нас нападут. Ну, не открыл бы я портал, все равно Сан Саныч нашел бы нас с его-то спецами. Так что моя ошибка большого значения не имела. Но Григорий Ефимович выставил меня чуть ли не предателем народа. Плюс, если бы не моя настойчивость, то все те люди, что идут сейчас ему на помощь, до сих пор сидели бы в своих камерах, включая его отца Сварога. Боря с Игорем Петровичем пробовали настаивать на битве, и я слышал это. Но Григорий Ефимович запретил. Да, он заботится обо всех жителях Рувинии, но как-то его забота нам боком выходит. Тот же теракт. Но не верю я, что у Бога не было возможности решить все малой кровью. Нет, он дотерпел, пока люди не начали гибнуть. А потом мы героически спасали их. А взять появление огня или того же Перунича? Да хоть и Сварога. Они все смотрят на нас свысока. Из всех богов, пожалуй, только Черный вызывал у меня уважение. Да еще Баба-Яга. Уж она-то свое дело знает. Сказала из исподнего мира только через перерождение. И нам ничего не осталось, как лезть в печь. Что касается Черного, так его вообще пытали, чтобы Марана отозвалась. В общем, я был в полном смятении и совершенно не знал, что делать. Арик некоторое время шел молча, лишь поглядывая на меня время от времени. А потом спросил, что тревожит тебя на самом деле. И тут я снова запнулся. Я вдруг осознал, что за судьбами мира я прячу свою тревогу о Марине. Где она? Что с ней? Почему ее не было вместе со всеми? Ни в допросных управления госбезопасности, ни в тюрьме. Что с ней не так? Почему к ней особое отношение? Накинула на всех свои поводки? Но почему тогда ее не отпустили? В общем, так решено. Как только приведу людей к Григорию Ефимовичу, сразу же пойду искать Марину. «По поводу купола», — сказал негромко Арик. «Вот мы придем туда, безоружные. С нами раненый и ребенок. И что мы будем делать?» «Не знаю», — ответил я очевидное, и снова разозлился. «С нами никто своими планами не поделился». «Под никто, понятно, я имел в виду богов». Я бы, может быть, развил свои размышления дальше, но Дема остановился перед скобами, ведущими вверх, и замяукал. «Похоже, мы пришли», — произнес Николай. Мы столпились около выхода из защищающих нас катакомб. «Понятно, что нужно выходить. Не станешь же жить в подземных переходах». «Да, тут безопасно, но что это за жизнь?» «В общем, нужно идти вперед». Я, не раздумывая, подошел к скобам и взялся за первую, но меня остановил Юрий. «Подожди, Влад. Думаю, первыми должны подняться военные, и желательно те, кто с оружием. Они проведут рекогносцировку местности, а потом дадут знак подниматься остальным». Он немного помолчал и добавил. «И еще нужно решить, что делать с раненым и с ребенком». Похоже, о Соньке думали все, потому что сразу же с разных сторон донеслось. «Да, девочку нужно оставить тут, тут безопасно. Она же испугается. Как можно оставлять ребенка одного? Пусть брат с ней останется». «Нет», — взорвался я, — «я не останусь. Я не маленький ребенок, которого нужно оберегать от опасности. Я сам способен о тебе позаботиться. К тому же, кто вас всех освободил, если бы не мои духовные нити?» Я хотел еще что-то сказать, но мне на плечо положила руку Ритка, останавливая меня. «Владу нельзя оставаться», — серьезно сказала она. «Он ключевой элемент. На него маяк поставили для всех богов. Если он тут останется, то куда боги придут?» «Тогда да, тогда конечно», — закивали взрослые. «Тогда пусть раненый за ребенком присмотрит». «Но у него же опыт. У него нога ранена. Какой с него сейчас воин?» «Я могу воевать. Мне Сварог подлечил ногу», — возразил старший охранник. «Я должен идти. Тем более, что опытных военных среди нас совсем мало». «Так-то да. Военных немного», — — вздохнул лысоватый мужчина. «Но он же не сможет идти», — возразила ему полная женщина в очках. «Смогу», — заявил старший и встал рядом со своими коллегами-охранниками. И все посмотрели на Сварога, ожидая от него решения. Ну, я и взорвался. «Пока мы тут спорим, наши товарищи, возможно, уже вступили в бой». Сварог попытался меня остановить. «Не нужно спешить. Нужно все обдумать». «Конечно», — с ехидством заявил я. «Мы уже не спешили перед флешмобом. А вот Сан Саныч поспешил и превратил его в теракт, и там погибли люди. Потом снова не спешили в лесу. В результате провалились в исподний мир. И потом, когда выбрались, не спешили, пока спецназовцы не накрыли нашу штаб-квартиру и не задержали наших товарищей. Давайте и сейчас не будем спешить. Дождемся, пока источник разрушат». И вдруг раздался негромкий знакомый голос. «Влад прав. Нужно идти». Я даже не сразу понял, что это Игорь Петрович, потому что он все время как-то в тени держался. Я же помнил, как освобождал его, но потом как-то не видел его больше и не вспоминал. А он продолжил. «С девочкой пусть останется ее мама, а воин... воин будет нужен нам там». И он показал глазами наверх. «И да, первыми пусть идут те, у кого есть оружие, потом остальные военные, потом ребята из нашей школы боевой магии. У них подготовка все же получше, чем у всех остальных. Ну и потом уже все остальные. И, конечно же, кто слаб и не справится, пусть остаются. Иначе наверху они станут обузой». Его спокойный и рассудительный голос звучал уверенно, и люди соглашались с ним. Распределив очередность, Игорь Петрович обратился к охранникам и спецназовцам, которые были в наших рядах. «Ваша задача — подняться и изучить обстановку. Потом дадите знак подниматься нам. Важно не допустить ненужных жертв». «Поднимемся. Дальше куда?» — спросил Юрий. Он хоть и был без оружия, все равно действовал уверенно, как будто оружие у него было. Я, глядя на него, понял, что он раздобудет автомат при первой же возможности. «Нам нужна водозаборная станция», — продолжал Игорь Петрович. «Именно там расположен источник. И там сейчас, под прикрытием Маранки, затеяли реконструкцию. На самом деле реконструкция — только предлог, чтобы добраться до источника. Так что там могут быть рабочие. Причем, скорее всего, там будут рабочие. И будет вооруженная охрана. Потому как стратегический объект. Стратегический во всех смыслах этого слова. А значит, все будет по-взрослому». И тут подал голос Сварог. «Люди не должны приближаться к источнику», — заявил он тоном, не требующим возражений. «Да, это так», — подтвердил Игорь Петрович. «Дай бог и Леля говорили об этом. Наша задача — убрать охрану и пустить к источнику богов, но и удерживать потом оборону, сколько будет нужно, пока они не восстановят купол». «А что будет, если люди приблизятся?» — спросил кто-то из толпы. «Ничего хорошего», — жестко оборвал Сварог. А я разозлился. Опять у них секреты от людей. «Ну сколько можно? Почему бы не рассказать нам, что конкретно случится, если люди увидят источник?» Но сейчас разводить дискуссию я не стал. Ни время и ни место. Я кивнул и приготовился подняться на поверхность, как только подойдет моя очередь. Я был рад, что решили оставить Соньку и маму тут, в безопасности. Мне так будет спокойнее. Более того, я решил оставить с ними Дему, чтобы он потом вывел их куда нужно. Естественно, Дема не согласился с таким моим решением. Он поднял возмущенный ор. Но я был категоричен. Люди тоже были на моей стороне, и котенка никто не согласился поднять, хотя он и подбегал ко всем, заглядывая в глаза и просительно мяукая. Но там, где стреляют, маленьким котятам не место. Мало ли, найдется какой-нибудь придурок с автоматом, который ради развлечения стрельнет по Диме. Я уже потерял черного, терять еще и Дему я не намерен. Тем более я хорошо помню, как еще в школе боевой магии Дему пнул один из подчиненных капитана Ерохина, и как я потом переживал, что Дема погиб. Поэтому я строго сказал своему паршивцу: «Дема, жди меня тут. Я за тобой обязательно приду. И прошу тебя, береги моих маму и Соньку. Ты за них отвечаешь, понял?» Дема глянул на них и вдруг замолчал. Подошел к Соньке и залез к ней на колени. Она, естественно, тут же обняла котенка и прижала к себе, а он и не думал сопротивляться. Меня его покладистость насторожила, но что я мог поделать? Главное, что он больше не просится наверх под пули. Вот и пусть сидит здесь, целее будет. Наконец, поднявшийся раньше охранник, заглянул в колодец и крикнул. «Давайте, тут чисто». Я посмотрел на маму и Соньку, ободряюще улыбнулся им и подтянулся на скобах. Яркое солнце ослепило меня, едва я высунулся из колодца, но глаза быстро привыкли к свету. Я поспешил вылезти наружу, освобождая дорогу Николаю, который шел за мной следом. Охранник тут же пригнул меня и сказал «Быстро в укрытие!» и махнул, в какую сторону мне нужно двигаться. Перебежав за угол какого-то гаража, я огляделся. Мы были на территории хозяйственной части. Вполне возможно, что на нужной нам водозаборной станции. Но здесь не было никакой охраны, и это было странно. Более того, я не видел Григория Ефимовича и остальных. Было непонятно, дошли они или нет. По идее, уже должны были дойти. Пока я, выглядывая из-за угла, изучал окрестности, все наши выбрались из колодца и закрыли крышку. Не совсем все. Некоторые все же остались. Я не винил их. Они по подземному переходу с трудом перемещались, слишком были ослаблены. Даже вода из чудесного крана не смогла полностью восстановить их силы. Так что пусть набираются сил. Все равно толку от них будет немного. Мы же решили идти к самой водозаборной станции. Но не успели мы сделать и шага, как на улицу увидели человека. Не на территории водозаборной станции, а на улице. Обычную женщину, которая шла по тротуару. «Что за...» — удивленно спросил Юрий. И все повернули головы в ту сторону, куда он смотрел. Вслед за первой женщиной появились еще бабушка с мальчиком лет 4. Бабушка держала мальчика за руку, а тот нетерпеливо прыгал. Ему явно хотелось бежать, но бабушка удерживала его и что-то негромко говорила ему. Потом мы увидели троих молодых людей, двух парней и девушку. Девушка шла посередине, она задорно смеялась шуткам парней, а они старались друг перед дружкой привлечь ее внимание. Девушка явно нравилась обоим парням, но сама выбора пока не сделала. Было понятно, что не скоро сделает. Ее и так все устраивало. Молодые люди свернули во двор, а за ними мы увидели женщину. Она шла и разговаривала с кем-то по телефону, а за поводок ее тянула баллонка с бантиком. Со двора вышла женщина с коляской, в которой сидел годовалый карапуз. Ее обогнали два пацана. Они бежали наперегонки какой-то важной для них цели. Там и там шли люди, нормальные живые люди. Это было так неожиданно — видеть людей. Неожиданно и странно. Отвыкли мы от людей на улицах. «Значит, у парней все получилось», — с улыбкой прокомментировал увиденное Николай. «Я не сразу понял, что он имеет в виду наших ребят из Лучезарной Дельты. Их задача была вскрыть все делишки Сан Саныча и всего 9-го отдела. И раз люди вышли на улицы, значит, у ребят все получилось». И тут меня как громом долбануло. А если начнется стрельба, это какие жертвы среди мирного населения будут?